директора. Вот и верхняя площадка турецкой лестницы. Отсюда хорошо видна башня «Конец Польского» и то место, с которого я только что сбросил Григоренко в воду. Пока мы с куницей взбежали наверх, сыщики уже вытащили Котьку из речки. Вон внизу он прыгает на одной ноге, весь черный, мокрый, видно, в ухо ему вода попала. Рядом гурьбой толпятся сыщики. «Ну, держись, Василь, Котька тебе этого не спустит. Думаешь, я сильно боюсь его? Я не такой боягуз, как Петька Маримуха. У того Котька на голове ездит, и ничего. Но что он мне сделает? Что? Пожалуется директору, да? Пускай, ведь он первый меня затронул. Есть след, погляди». И я показал Юзику разбитую переносицу. «Есть. Маленький, правда, но есть. И под губой кровь. Смотри». «Да это из носа, я знаю. Директор спросит, я все расскажу. И как он подножку мне подставил, и как кровь из носа пустил. Пусть только наябедничает, плохо ему будет». И мы помчались дальше на Колокольную улицу. Весь урок пения мне не сиделось на парте. Я ерзал, поглядывал на дверь. Мне все чудились в коридоре директорские шаги. Всем классом мы разучивали к торжественному вечеру «Многое лето». Учительница пения, худая пани Роглевская, с буклями на висках, в длинном черном платье, то и дело грозила нам камертоном, стучала им по кафедре, и когда металлический звон проплывал по классу, Роглевская, вытянувшись на цыпочках, пищала: «Начинайте, дети! Начинайте, дети! Ми, ми, ля, соль, фа, ми, ре, ми, фа, ре, ми, ми, ради бога, ми, ми!» Володька Марценюк поет громко, так что даже паутина дрожит около него в углу. Петька Маримуха тянет дисконтом, тонко, жалобно, точно плачет или милостыню просит. Маримуха такой толстый, вот голос у него, как у маленькой девочки. А я совсем не пою, только рот раскрываю, чтобы не привязалась пани Роглевская. Не до пения мне сейчас. Какая же тут к черту многое лето, когда вот-вот позовут меня на головомойку к бородатому Прокоповичу. Парта Котьки Григоренко свободна. Его в классе нет. Еще до того, как начался урок пения, сыщики и воры сбежались обратно в гимназию, и сразу разнесся слух о том, как я выкупал Котьку Григоренко. Ребята, сбившись в кучу около поленниц, перебивая друг друга, на все лады толковали о нашей драке. Наконец во дворе появился и сам Котька. Весь какой-то общипанный, жалкий, с прилипшими к лбу волосами, он был похож на мокрую курицу. Я в это время искал около гимназических подвалов заячью капусту, чтобы залепить ранку на переносице. Увидев Котьку, мрачного, насупленного, я на миг позабыл о неизбежном вызове в директорскую. Ох, как мне было приятно, что я проучил этого задаваку, чистенького докторского сынка. За все я ему отомстил, и за куницу, и за свой разбитый нос, и за наших разбойников. Не глядя в нашу сторону, словно не замечая нас, Котька быстро прошел по черному ходу прямо к Прокоповичу и наследил по всему паркету. Тонкие, как ниточки, струйки воды, стекая с намокшей одежды, протянулись вслед за Котькой до самой директорской. Казалось, кто-то пронес по коридору воду в дырявом ядре. Как только прозвенел звонок, Володька Марценюк побежал в директорскую за классным журналом для пани Роглевской. Он видел там Котьку и, вернувшись в класс, рассказал нам. Прокопович завернул его в ту материю. Помните, что на флаге для вечера купили? Котька сидит в кресле, глаза красные, зубами стучит, а сам весь желто-голубой, прямо попугай. Увидел меня, отвернулся, разговаривать даже не стал. А Никифора директор послал Котькину отцу. «Паршивый маменькин сынок этот Котька», — думал я. «А еще задается, что спортсмен, что сильнее его в классе нет. Взять любого из наших зареченских ребят, все до поздней осени купаются. Прыгнешь иной раз в воду, а она холодная, даже круги перед глазами идут. И ничего. А этого задаваку толкнули на минуту в теплую воду, и он уже, бедняжка, продрог, раскис, дрожит, как щенок. Целый тарарам вокруг него. а еще атаман, скаутский начальник.